Отравленный. Михаил Зощенко. 1894-1958. Глава первая. Михаил Зощенко удостоился в своей жизни трех исключительных наград. Первая и сравнительно скромная по нынешним временам была сенсационна по тогдашним. 31 января 1939 года он попал в список 172 писателей, удостоенных Ордена Трудового Красного Знамени. 17 февраля того же года Калинин вручил ему награду, тем более драгоценную, что до того писательский труд орденов не удостаивался. Тачи были, Зощенко не получал, а ордена впервые. Для 1939 года это не столько награда, сколько индульгенция. Орденоносцы — передовой отряд советской литературы, элита безоговорочно свои. Зощенко узнал о награде, отдыхая лечась в Сочи. Когда он вошел в ресторан, оркестр в его честь сыграл тушь, о чем он меланхолично сообщил в письме очередной любовнице. Там же добавил, что с наградой его поздравил Утесов. Вот ему бы дать, он был бы рад. Сам орденоносец, стало быть, радоваться разучился. Поверить невозможно, что через 4 года Зощенко станет чужим, а через 8 — врагом номер один, главной мишенью проработочной кампании. Это вторая, куда более серьезная с точки зрения вечности награда. Личного негодования Сталина удостаивали считанные единицы. Прорабатывали всех. Но только Платонова Сталин назвал сволочью в заметках на полях хроники впрок, а про Зощенко сказал «пусть катится ко всем чертям». Вся кампания по уничтожению журналов «Звезда» и «Ленинград» в конце концов вылилась в дискредитацию Ахматова и Зощенко. По ним, как говорила Ахматова, страна-победительница проехала танками. И не то чтобы в это время было не из кого выбирать. Кое-кто уцелел в 30-е, да и новая поросль добавилась после войны. Но для показательной гражданской казни, с полным запретом на любые литературные заработки, длившимся по крайней мере год, выбраны были эти двое. Что означает, конечно, полное понимание их огромного значения. Современному читателю это не так-то легко понять. Про Ахматову ладно, но про Зощенко, которого уж никак не назовешь сегодня чемпионом читательского спроса. Ильф и Петров ушли в язык, в речь советского и даже постсоветского читателя. Что из Зощенко стало частью речи? Он слишком для этого тонок, и с этой ажурной тонкостью связана третья, поистине уникальная награда. Мандельштам почти никого не хвалил. Он даже Ахматову однажды ругал в печати. Столбничество на паркете. Что им не мешало дружить? Ну, а Зощенко он сказал, «У нас есть Библия труда, но мы ее не ценим». Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам, или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в летнем саду. Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет. С Мандельштамом спорить не принято. Но кто уж так-то втаптывал Зощенко в грязь в 1930 году, в год четвертой прозы? Ругали, случалось, но как издавали. И не только его, но сборники критических статей, посвященных ему. Видимо, тут предвидение, каких у Мандельштама много. Увидел же он в 1937 году небо крупных оптовых смертей и Вторую мировую, и сам не знал, что делать с этим наваждением. Также увиделась ему участь Зощенко, хотя до проработки оставалось 1,5 десятилетия. Однако какие проколы и прогулы он умел демонстрировать читателю, вопрос не праздный. Дело в том, что Мандельштам за все время своей поэтической работы горячо похвалил от силы 5 человек. Данте, Пастернака. Пастернака почитать, горло прочистить. Зощенко, Вагинова и Яхонтова. И то последний удостоился хвалы не за тексты, а за их исполнение. Казалось бы, Мандельштаму, даже советскому, Зощенко с его подчеркнутым антиэстетизмом должен быть поперек души. А вот поди ж ты, ни для кого другого он не требует памятников в летнем саду. За что ему все это? И параллельно вопрос не менее важный. Почему Зощенко сегодня практически не читается? Выбираю именно эту двусмысленную формулировку. Его не только не читают, но и сам текст сопротивляется, не играет прежними красками, как морской камень, вынутый из воды. Разумеется, смешное осталось смешным, но вспомним, как действовал Зощенко на современников. Это был гомерический хохот, цитирование наизусть, вырывание свежего номера смехача или бегемота из рук счастливца-подписчика. Разгадка, видимо, в том, что Зощенко был по-настоящему понятен только читателю, хотя бы и самому непросвещенному, который помнил прежнее время или, по крайней мере, прежнее словоупотребление. Только тому, для кого его знаменитый сказ «Манера, вызвавшая к жизни бесчисленных подражателей», среди которых называли и Бабеля, был не только замечательной имитацией новой речи, но и свидетельством разложения старой. Обыватель, который зачитывался рассказами Зощенко, воспринимал подтекст, нам уже недоступный. Для нас эта речь — норма, а по сравнению с нынешним волопюком большинства, она, пожалуй, еще и сложна и цветиста. Мы понятия не имеем о втором члене сравнения, о речи Серебряного века, который был прекрасен хотя бы и в пошлости своей. Зощенко вызывал восторг у интеллигентного читателя и ненависть у властей именно тем, что каждым своим словом свидетельствовал о прежних временах, напоминал о них, показывал бездны советского падения, видимо, и лишь тому, кто знал поздний русский романтизм. Зощенко и есть по преимуществу романтик, и это его происхождение, сосредоточенность на проблематике, стилистике, даже и бытие русского предреволюционного ренессанса было очевидно и для друзей, и для врагов. Подозреваю, что именно здесь разгадка его тайны. Глава вторая. Он принадлежал к поколению, которому адаптация к новой эпохе далась труднее всего. К 17-му году они сформировались, успели повоевать, а самый впечатлительный их возраст пришелся на небывалый расцвет русского... Чего же русского? Русского всего. Не сказать, чтобы это была только культура, было и бескультурье. У нас, пожалуй, один Олег Ковалов в фильме «Коллажи остров мертвых» увидел Серебряный век как исключительный синтез элитарного искусства и отъявленного разнузданного маскульта. И, пожалуй, этот маскульт молодые воспринимали прежде всего. В нем есть пошлятина, конечно, как и в самом эстетском доме петербургского модерна жили тараканы, но в величайших исторических бурях только эти тараканы и выжили, и остались свидетельством великой эпохи. Строго говоря, среди прозаиков этого поколения реализоваться, постранствовать, повоевать и даже напечататься до революции успели четверо, и они представляют наибольший интерес, по крайней мере для меня. Это Зощенко, Бабель, Катаев и Булгаков. И что интересно, каждый несет на себе отпечаток того прекрасного, невыносимо напряженного, навеки утраченного мира, каким был для интеллигентного юноши русский Серебряный век. Интеллигентские квартиры в Киеве и Петербурге, бандитские и меценатские торговые и дачные быт Одессы, всем этим они были отравлены на всю жизнь и только об этом всю жизнь писали. Отравленный. Вот самое точное слово для Зощенко. В его биографии есть тому буквальная иллюстрация. Он всю жизнь страдал от нескольких глотков ядовитого воздуха во время германской газовой атаки. Пока он схватил противогаз, зеленая сладковатая тошная дрянь успела заползти ему в легкие. Катаев, кстати, тоже хлебнул фазген. Случай Булгакова — особый интерес именно к мистике, которой Серебряный век буквально бредил, и к религиозной философии, которой в России до того, по сути, не было. Эти увлечения в среде интеллигентной молодежи были, положим, поверхностны, вплоть до спиритических сеансов, но важна ведь атмосфера, тайна, сочетание игры и нового, почти потустороннего опыта. Булгаков вырос, конечно, не из Ренана и уж точно не из Гофмана, а из Мережковского, и сама идея философского мистического романа на историческом материале с обильными евангельскими аллюзиями, романа, в котором приключения героев — лишь бледный отсвет приключений мировой души, разве это не «Христос и Антихрист», настольная книга умных гимназистов десятых годов? Разве полет Маргариты в «Мастере» не взят почти дословно, думаю, бессознательно, из сцены шабаша в «Леонардо да Винчи»? Тема эта, Мережковский и Булгаков, почти не разработана, если не считать пары упоминаний у Майи Каганской и основательной статьи саратовского филолога Татьяны Дроновой. Но корни Булгакова и Зощенко с его интересом к истории и философии, безусловно, тут. Случай Катаева, вечная отравленность предреволюционной прозой Бунина с ее упоением точностью, вещественностью, плотностью, и все это в соседстве неотступного ужаса смерти, разрушения, упадка. Катаев — восторженный живописатель прекрасных, вкусных вещей. Все время жаждет задержать время, потому что не понимает, за что обязательно надо всего лишаться и будет ли что-нибудь взамен. Катаевские корни — одесская литературная богема, кружок гимназистов, бредящих стихами, читающих на дачных эстрадах. И эта закваска, одесский материализм, в удивительном сочетании с абсолютным и бескомпромиссным литературоцентризмом, осталась в нем навсегда. Отсюда и сочетание его успешной советской карьеры с вечной и горькой неудовлетворенностью на грани отчаяния. По-настоящему все это зазвучало, конечно, только в поздней прозе. Случай Бабеля технически проще. Виднее, как сделана его проза. Прочитанные в детстве французы, Мопассаны, в особенности Золя, плюс усвоенный в детстве ритм талмудической фразы. Так получается этот библейский натурализм. А Библия ведь стесняется еще меньше, чем Золя, то есть и вообще стесняться нечего. О том, как связано все это с литературным бытом предреволюционной Одессы и Питера, Бабель сам поведал в Гюи де Мопассане и Деграссу. Случай Зощенко в стилистическом отношении самый интересный. Тут действительно проколы, прогулы, потому что наслоений больше, чем у всех современников. Вопреки штампу, главную часть зощенковского сказа, основу его словаря составляет вовсе не канцелярит первых лет советской власти. Речь мещанина — это прежде всего ложные красивости, усвоенные из пары литературы, кинематографических титров и рекламы, из душераздирающей бульварщины и газетных отчетов о происшествиях. Герой Зощенко всего этого нахватался до революции, ибо автор все это активно потреблял. Почему? Не потому, конечно, что Зощенко любит пошлость. Точнее, он любит ее, но именно за хармсовскую чистоту порядка, беспримесность, стилистическую цельность. Его восхищает, как художника с врожденным вкусом, душещипательная литература. Романсовые красивости ему милей подлинной поэзии, поскольку в подлинной поэзии нет той бескомпромиссности. Там есть случайные проходные слова, романс их не терпит. В нем каждое слово — ложь и каждое — надрыв. Назар Ильич, господин Синебрюхов, чьи рассказы Зощенко напечатал в 1922 году, еще не владеет советской речью, она не успела состояться. Он оперирует только штампами минувшей эпохи. «Я крохобором хожу по разным святым местам, будто преподобная Мария Египетская. Случилось со мной великосветское приключение, и оттого пошла моя жизнь в разные стороны. Случилось со мной гнусь всякая, а сердцем я и по сейчас бодрюсь». Вполне ты прелестный человек. Прелестный княжеский уголок и чудное запомнил заглавие — вилла Забава. Ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство. Ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал. Все это вкупе с откровенно лубочными либо кинематографическими сюжетами никак еще не советская речь, а стилизация крестьянского говорка из белого или даже раньше из народного романа, из «Милорда глупого». Зощенко вообще почти ничего не заимствует из высокой литературы. Он всегда имеет дело с низовым, самым презираемым слоем маскульта. Но этот-то маскульт и сохранился, когда, по выражению Маяковского, кругом тонула Россия блока. «Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира», — заявлял Маяковский. «Ах, как бы не так! Папиросы, мыло, синематограф, а из прозы да весь пролетариат зачитывался не пролетарскими поэтами, не цементом, а ключами счастья Анастасии Вербицкой, этого худшего и популярнейшего прозаика десятых годов. Это хуже Арцибашева, у которого случалось в темноте белели белые стволы берез». Но Зощенко называет свою главную вещь именно «Ключи счастья». А перед публикацией, не желая, видимо, ассоциироваться с вовсе уж графоманской эпопеей, дает ей название «Перед восходом солнца». Тоже ведь заемное название, отсылающее все к тому же Серебряному веку, к драме Гауптмана «Перед восходом солнца», 1889. А Гауптман был в России едва ли не моднее Ибсена. Правда, «Перед восходом солнца» довольно, на мой вкус, плохая пьеса. Квинтэссенция пошлости, причем после нее особенно видно, откуда растут ноги у горьковских мещан. Вся расстановка сил налицо, только у Гауптмана прогрессивного нового человека зовут Лот, а у Горького — Нил. Но о том, почему Зощенко так любит именно пошлость, мы поговорим отдельно. Глава третья. Блок тут очень не случайен. Он главное имя в русской литературе первых 20 лет 20 века, да и потом. Он икона Серебряного века, абсолютное олицетворение благородства и безупречности, транслятор небесной гармонии. Таков он был для Катаева, для Олеши, для Зощенко, который, если ему надо в «Голубой книге» представить читателю никому неизвестного поэта Леонида Семенова, говорит только: «Друг Блока, и этого достаточно». Скрытые и явные цитаты из Блока, напоминания о нем, аллюзии к его судьбе — тайный нерв всего творчества Зощенко, если не сводить это творчество к фельетонам, но и в них нет-нет и промелькнет. Главное, что роднит Зощенко с Блоком, это чувство исторической обреченности, греховности, приближения заслуженной не лично ими, а десятками поколений кары. Грядут великие события, в которых самое понятие гуманизма, человечности, милосердия будет уничтожено или, по крайней мере, надолго отодвинуто. Но так нам и надо. Позиция, принципиально отличающая Блока от большинства современников. Они им восхищаются, но сами так не могут. «Опомнитесь», — кричит Блок, — «мы же это звали». «Звали, да не это», — отвечает он сам себе 3 года спустя. «Но не эти дни мы звали, а грядущие века». Но от возмездия уйти не пытались. За что возмездие? А вот за то же, о чем Ахматова. Все мы бражники, здесь блудницы. Все прокляты вместе с Россией, все несем тяжесть этого проклятия, и все сейчас будем сметены и рассеяны. Но нельзя ведь жить с этим вечным чувством надвигающейся гибели. И Блок, которому все откуда-то известно, который из самых высоких сфер принимает свои сигналы, сквозь петроградское небо всегда видит иное небо, отворачивается, уходит в человеческое, в трактиры и пьяные песни петроградской стороны, в рестораны и на песчаные пляжи Стрельны, в пошлость цыганского и городского романса, словом, в человеческое. Вот тут разгадка, потому что Зощенко, отлично знающий Блока, дышащий тем же отравленным воздухом, бежит туда же. Мало ли у Блока пошлости? Сколько угодно. В кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву я искал бесконечно красивых и бессмертно влюбленных в молву. Дикий набор пошлейшей романсовой бессмыслицы, ни на что другое не претендующий. Но Блок ведь пишет, что слышит, он ничего не выдумывает. В сердце острый французский каблук. Это ведь не юмор, он вполне серьезен. Ну, может, не вполне, но разглядит это только самый квалифицированный читатель. Бегство в пошлость — норма для Серебряного века. Откуда, думаете, в нем такой огромный слой первосортной, высококачественной, даже и талантливой пошлости? В случае Блока я говорил бы о гениальной. Сколько ее у Грина? Какие залежи у Куприна? Что там Ахматова, Гумилев, Сологуб? И все это — нормальная реакция на грядущее расчеловечивание. Предложим свой вариант классического афоризма. Если патриотизм — последнее убежище негодяя, то пошлость — последнее прибежище человеческого. В самом деле, неизменный от Серебряного века уцелела лишь его пошлятина. Сначала футуристическая, все эти утопии радикального пересоздания природы и так далее, а потом неповская. Все по Фолкнеру. Глупость бессмертна, она победит. Что такое в сущности пошлость? Автору уже случалось давать определение. Все, что человек делает ради позиционирования, чужого мнения, оценки. Но думаю, что это следствие. На самом деле пошлятина — это высокая идея, попавшая в лапы дурака. Дурак — последнее противоядие от сверхчеловека. Не в последнюю очередь именно поэтому архаическая Россия оказалась последним щитом на пути сверхчеловеков. Наполеона, Гитлера, в прошлом Мамая — о чем и Блок, держали щит между двух враждебных рас. И Зощенко выбрал пошлятину, который отравлен, не потому что высмеивает ее, а потому что в ней еще можно дышать. Она последнее прибежище того человеческого, что вдохновляло когда-то великую обреченную культуру гуманизма. Очень возможно, что гуманизм только и уцелел благодаря обывателю, о чем еще Честертон догадался. Герои аристократки, бани, светлого гения, тараканы, кто бы спорил. Но это те тараканы, которые уцелели от великой человеческой цивилизации, те новые существа, которые выросли на ее руинах, страшнее тараканов. И Зощенко кидается к тараканам с той же нежностью, с какой Присыпкин у Маяковского спасает единственного уцелевшего на нем клопа. Клоп, клопик, клопуля. Человеческий паразит в расчеловеченном мире — живое напоминание о временах, когда мы все читали Блока и ходили в синематограф. И семейная жизнь Зощенко — точно такая же утопия Серебряного века, опущенная на коммунальный уровень. Два дома, две жены, полная сексуальная свобода. Живет с официальной женой Верой, знает о ее романе с большевичком, спасает от репрессии семью большевичка, одновременно заводит многолетний роман с Лидией Чаловой, одновременно увлекается Олей Шепелевой, и еще все время какие-то истории, и все это на фоне непроходящей депрессии, о которой он всем печально рассказывает. Словом, романтический промискуитет в коммунальном антураже. И любовные его письма точно так же балансируют на грани высокой литературы и стилистики девчачьего альбома. Он знал, что нравится девушкам. Глава четвертая. Здесь, пожалуй, разгадка из самой странной его книги «Голубой». Не думал же он всерьез, осуществляя безумный, невыполнимый в сущности совет Горького, написать всемирную историю языком мещан и алкашей. Что у него получится серьезное произведение. Не пытался же он, в конце концов, повторить всеобщую историю, обработанную Сатириконом. Тем более, что у Сатирикона получилось хорошо. Нет, он писал человеческим, обывательским языком обывательскую историю человечества. Там соврали, там отравили, там папашу родного переехали на колеснице. Но это была последняя в советское время попытка отстоять и даже последовательно, цветисто провести человеческий взгляд на историю, а не излагать идиотскую теорию о производительных силах и производственных отношениях. Кому нужны эти силы и отношения, когда речь идет об истории? Кто придумал ее к ним сводить? Голубая книга, пересказ сплетен и вранья, домыслов и светониевских гастрономических либо кровавых деталей, любовь и коварство, и читать ее увлекательно. А курс истории в советском исполнении скучно. Зощенко не ставил перед собой задачи высмеять советский язык или дискурс. Он рассказывал пошлые, но живые истории пошлым, ажурно выстроенным языком, в котором последние остатки великой литературы соседствуют с базарной руганью. Сейчас то же самое делает Радзинский. Ведь герой зощенковской литературы в сущности Подсекальников. Эрдман заметил тот же самый типаж и вывел его на сцене в «Самоубийце». И что же получилось? Получилось, что он единственный в советской драматургии живой человек. Обыватель, таракан, клоп, но только у него есть чувства, юмор и культурная память. А рядом такой же человек, Остап Бендер, явный осколок прошлого, был единственным положительным героем среди всей советской России, и никто не мог объяснить, как это получается. Зощенко говорил, писал, жил от имени Подсекальникова, потому что Подсекальников, подсеченный, но не уничтоженный революцией, был последним, для кого еще что-то значили человеческие критерии. Зощенко, конечно, мог ненавидеть своих героев и ужасаться им, но штука в том, что новых людей он вообще не видел. Они были вне его понимания, за пределами его зрения. Попытка написать о них «Черного принца» или партизанские рассказы — вообще не проза. А вот с этими он ладил. И, не побоюсь этого слова, они были единственными, кто напоминал ему о прекрасной жизни до 1914 года. Жизни, которой он, романтический гимназист, был отравлен навсегда. Дальше лицо его не менялось, как свидетельствуют фотографии, только темнело, словно опаленное языками адского пламени. Говорят, также темнело с годами лицо у Блока. И таким, опаленным языками подземельного огня, явился он в видении Даниилу Андрееву. Глава пятая. Александр Жалковский в отличной книге «Поэтика недоверия» предположил, что продуктивнее всего перечитывать сатирические рассказы Зощенко как попытку автора излечить не чужие, а собственные пороки. Иными словами, как его же опыт самолечения, поскольку хроникой такого самолечения является и главная книга, автобиографическая повесть «Перед восходом солнца», миниатюра из которой, больше 100 печальных и гротескных анекдотов из собственной жизни, многим кажутся лучшими зощенковскими текстами за всю жизнь. Этот метод продуктивен, но правильнее тут было бы, на мой взгляд, говорить не о самоизлечении, как думает и сам Зощенко, о попытке расчеловечивания. Автору надоело быть человеком. Он устал чувствовать себя тараканом, обреченность слабого и культурного в мире сильных и диких ему претит. В «Мишеле Синягине», одной из вполне серьезных повестей, написанных им в период расцвета, он себя уже похоронил. Он уже доказал себе, что выживает только грубое и тупое. И вот он пытается себя превратить в нового человека на новой земле, искореняя то, что кажется ему пороками, хотя на самом деле только это и связывает его с жизнью. Больше того, он борется со старением, со смертью. Разве не старость, не смерть делают нас людьми, являясь, по сути, главным стимулом для самых трогательных человеческих проявлений? Он борется с трусостью, со скупостью, но надо ведь не с ними бороться, а зависимостью от них. Преодолевать их, как мы знаем, он умел отлично, храбро воюя на империалистической и раздавая деньги семьям близких и дальних знакомых во времена Большого террора. Вот бороться можно, а искоренять нельзя, ибо без них ты не человек. И слава Богу, что все попытки Зощенко исцелиться от человечности заканчивались полнейшей неудачей. Но сама эта книга уже не могла сойти ему с рук, потому что была слишком хорошо написана. В его автобиографических рассказах увидели ту самую человечность, с которой Железный век боролся наиболее бескомпромиссно. И пошлость увидели, и правильно сделали, потому что в гимназических попытках самоубийства, в бесчисленных увлечениях, в любовании собой, штабс-капитаном эта пошлость есть. Но она человечна, жива, убедительна. Это-то и не прощается. В его книге увидели, разумеется, манифест борьбы, но не с болезнью, а совсем живым, что в нем было. И пусть бессознательно, но разозлились именно на это. Идет война народная, священная война, а он пишет совершенно не про то. Нужны сверхлюди, а он вытаскивает на поверхность и с великолепным мастерством, с нескрываемой силой описывает все то, что делает людей людьми. Топтать немедленно. Сегодня Зощенко не перечитывают, разве что отдельные, наиболее утонченные любители, именно потому, что проблема снята. Люди, о которых он говорил и с которыми мог себя отождествить, вымерли. А потомки тех новых людей, которые заселили землю после катастрофы, не скоро еще дорастут до своего серебряного века.